Глава 14. «Вязать собралась», — издевался Степан. Он заметил мой жест. «И что ты сделаешь теперь?» Он приблизился еще. «Таким предметом сложно убить или хотя бы ранить. На это сила духа нужна. Ты думаешь, сможешь? Цветочек». Я молча сжимала спицу, словно она могла стать моим спасением. «Нет». Не смогла бы. Не смогла бы напасть на человека. Значит, я заведомо проиграла. Степан ничего и никого не боится. Делает, что хочет. Вот сейчас он и сделает, что хочет. Моим первым мужчиной станет мерзкий управляющий из прошлых веков. Какой ужас! Но что я могла сделать? Просто молча смотрела ему в лицо и молила небо, чтобы случилось чудо, которая не позволит ему довершить задуманное. Его рука уже сжала и с треском натянула подол моей сорочки. Он намеревался ее сорвать. «Ну что же ты, цветочек, ничего не делаешь», — говорил он мне на ухо, обжигая горячим дыханием, и меня дергало от его касаний. «Смелее. Спицу ты нашла. Теперь воткни ее в меня. Ну же, красавица». «Ты такой сладкий цветочек!» Я не готова была сдаться и подчиниться, и эта ночь легко может закончиться настоящей трагедией. Не знаю, как поведу себя, когда он попытается взять меня силой. Может, воткну ему эту спицу в глаз, а потом он рассвирепеет и убьет меня. Ведь я никакой ценности особой тут не представляю. Крепостная, рабыня, практически без прав и выбора. Никто не станет плакать, если я погибну. А Степан потом наплетет, что я виновата сама. Пыталась бежать. Или сошла с ума и кидалась на него со спицей. И, конечно, господа поверят ему, потому что слово девочки крепостной тут ничего не значит. Сам граф нас не бил. Но он был не против, что всем заправляет Степан, и иногда порет и кнутом слуг. Граф доверял ему полностью, и его власть часто выходила за рамки разумного. Только кому до этого было дело? Ведь нас не держали даже за людей. Мы просто ресурс приложения к дому. И сейчас меня никто защищать не станет, даже если попытаюсь поднять на уши весь дом. Степан что-то соврет, и меня все равно накажет, потому что никогда не встанут на мою защиту. «Господам это просто не надо. Я вовсе не была уверена, что если начну кричать и не дам ему сделать то, что он хочет, не сделаю себе же хуже. Но и пойти на том, чтобы согласиться стать его здесь и сейчас просто потому, что ему этого захотелось, я не могла тоже. «Отпустите меня, пожалуйста!» — попросила я в отчаянии, осознавая, что мне невероятно противны его руки. Эти поцелуи шеи. Мне хотелось бы вырваться и убежать, но я бы не поборола его. Спица выпала из моих рук. Больше мне нечем было защищаться. Да и не смогла бы я, наверное, никого ею заколоть. А если не попаду? Он тем более разозлится. «Зачем вы так со мной?» «А как с тобой?» Усмехнулся он, сжимая мою талию крепкими руками и вдыхая аромат моей кожи, словно хищник, поймавший лань. «Чай не принцесса, хоть и хороша, но мы не женаты». «Прикажешь жениться на тебе?» — откровенно засмеялся Степан. «Совсем ты, девка, ополоумела. Знай свое место. Ты крепостная, прислуга. Никто мне ничего не сделает за то, что тебя попробовал. Обычное дело среди слуг. Не будешь барахтаться, будет все хорошо. Тебе даже понравится». «Не надо!» Отчаянно трясла я головой и пыталась тщетно освободиться. «Я не хочу!» «Кто тебя спрашивает?» Внезапно ухватил он меня за волосы и намотал их на кулак. «Тут я тебе указ, поняла? Сказал, что хочешь, значит, хочешь. Целуй меня, цветочек. Хочу узнать, какая ты на вкус». Он подставил мне свои губы. Я не удержалась и сморщилась от отвращения. А потом ловко выбросила колено вверх, попав ему туда, куда мужчины очень не любят, чтобы попадали. Понятия не имела, откуда у меня взялась такая сила и ловкость, но он меня выпустил. Правда, тут же погнался за мной. «Ах ты, зараза безродная! Я тебя сейчас!» Хлыст снова засвистел. Затем спину прошила острая боль. Я тихо охнула и осела у двери, за ручку которой успела взяться. От боли впала в шок. Двинуться не могла. И Степан этим решил воспользоваться. Поднял меня с пола и понес к кровати. Ну вот и все. Ничего я ему не сделаю теперь. И на помощь никто не придет. Однако она подоспела оттуда, откуда не ждали.